Ближе всего к планете Маленького Принца были астероиды 325, 326, 327, 328, 329 и 330. На первом астероиде жил король. Облаченный в пурпур и горностай, он восседал на троне, очень простом и все же величественном. Вот и подданный! Как же он меня узнал? Ведь он видит меня в первый раз. Короли смотрят на мир очень упрощенно. Для них все люди подданные. Подойди, я хочу тебя рассмотреть. Мне радостно, что я могу быть для тебя королем. Этикет не разрешает зевать в присутствии монарха. Я запрещаю тебе зевать. Я нечаянно. Я долго был в пути и совсем не спал. Ну, тогда я повелеваю тебе зевать. Многие годы я не видел, чтобы кто-нибудь зевал. Мне даже любопытно. Итак, зевай. Таков мой приказ. Я больше не могу. Тогда я повелеваю то зевать, то... Нет, не зевать, нет, не зевать, зевать, нет. Зевать, не зевать. Но непокорства я не потерплю. Я отдаю только разумные приказания. Если я повелеваю обернуться моему генералу морской чайкой... И генерал не выполнит мой приказ. Это будет не его вина, а моя. Хотя это было бы интересно. Можно мне сесть? Повелеваю! Сядь! Я подберу одну полу своей горностаевой мантии. Ваше Величество, могу ли я вас спросить? Повелеваю! Спрашивай! Ваше Величество, чем вы правите? Всем. Всем? Вот этой планетой. Вон теми звездами. И всем этим правите вы? Да. Я поистине полновластный монарх. И не знаю никаких пределов и ограничений. И звезды вам повинуются? Ну, конечно. Звезды поминуются мгновенно. Я не терплю непослушания. Вот бы мне такое могущество. Я бы тогда любовался закатом солнца не 44 раза в день, а 72, а то и 100, и 200. Мне хотелось бы поглядеть на заход солнца. Пожалуйста, сделайте милость. Повелите солнцу закатиться. Если я... прикажу какому-нибудь генералу порхать бабочкой с цветка на цветок или сочинить трагедию, или обернуться морской чайкой, и генерал не выполнит приказ. Кто будет виноват, он или я? Вы, Ваше Величество. Совершенно верно. С каждого надо спрашивать то, что он может дать. Власть прежде всего должна быть разумной. Если ты повелишь своему народу броситься в море, он устроит революцию. Я имею право требовать послушания, потому что веления мои разумны. А как же заход солнца? Будет тебе и заход солнца. Я потребую, чтобы солнце зашло, но сперва дождусь благоприятных условий. Ибо в этом и состоит мудрость правителя. А когда условия будут благоприятные? Это будет... Сегодня это будет в 7:40 вечера. И тогда ты увидишь, как точно исполнится мое повеление. Жаль, что тут не поглядишь на заход солнца, когда хочется. Мне пора. Больше мне здесь нечего делать. Останься! Останься. Я назначу тебя министром. Министром чего? Ну, юстиции! Но ведь здесь некого судить. Как знать? Я еще не осмотрел всего своего королевства. Я очень стар. Для кареты у меня нет места, а ходить пешком так утомительно. Но я уже смотрел. Там больше никого нет. Тогда суди сам себя. Это самое трудное. Себя судить куда труднее, чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр. Сам себя я могу судить где угодно. Для этого мне незачем оставаться у вас. Мне кажется, где-то на планете живет старая крыса. Я слышу, как она скребется по ночам. Ты мог бы судить старую крысу. Время от времени приговаривай ее к смертной казни. От тебя будет зависеть ее жизнь. Но потом ее каждый раз надо будет помиловать. Надо беречь старую крысу, она ведь у нас одна. Не люблю я выносить смертные приговоры. И вообще, мне пора. Нет, не пора! Если вашему величеству угодно, чтобы ваши повеления беспрекословно исполнялись, вы могли бы отдать мне благоразумное приказание. Например, повелите мне пуститься в путь, не мешкая ни минуты. Мне кажется, условия для этого самые что ни на есть благоприятные. Король не отвечал, и маленький принц немного помедлил в нерешимости, потом вздохнул и отправился в путь. Назначаю тебя послом! Странный народ, эти взрослые.